Плохой бизнес, плохие времена. Вот так в целом обстоят дела. Детальный отчет представлен вашему секретарю и полностью доступен вам в любой удобной для вас форме и в любой момент времени. Директор Центра глобальной аналитики, считай внешней разведки, Иерусалим Сити Банка Эндрю Грасс, по-военному четко и без лирических комментариев, излишних, по его мнению, для профессионала уровня мистера Корна, закончил свой 10-минутный доклад, не затратив и лишние секунды драгоценного времени шефа. Собственно, его личное появление в кабинете на сотом этаже Иерусалим блокбилдинга было необязательным. Однако Эндрю счел, что гриф с литерой АА, присвоенный делу, которым занимались последние несколько месяцев, дает ему право как минимум лично засвидетельствовать, что работа центра выполнена грамотно и скрупулезно. Его отделу было поручено на основе получаемой от инсайдеров информации прогнозировать не столько финансовые риски по сделкам, причем часто не имеющим отношения к собственному банку, сколько риски макроэкономические, способные по недосмотру или злому умыслу пошатнуть всю человеческую экономику. И именно настораживающая информация от Эндрю Грасса заставила Ива лично вмешаться в ситуацию с Life Factory Industries и вернуться на Нью-Вашингтон на 2 недели раньше предполагаемого срока. «Я могу быть свободен?» Мистер Корн коротко кивнул. «Благодарю вас, Эндрю. Конечно, вы можете идти». Ив активировал несколько псевдоэкранов над столом и еще раз пробежал глазами по столбцам цифр и векторам, обозначающим движение денежных средств Life Factory Industries. Компания не была публичной и не привлекала внешних займов путем выпуска акций или других биржевых инструментов. Она занималась обогащением и дальнейшей переработкой руд и рудных концентратов. Ее активы по самым скромным оценкам составляли не менее 40 миллиардов долларов САК, но последние аудиты проводились в ее подразделениях достаточно давно. Как недавно очень эмоционально заметила его дочь, и оборудование, и используемые компанией технологии вряд ли могли представлять интерес для потенциального инвестора. И если предыдущий владелец тратил как минимум четверть своего дохода на поддержание производства в работоспособном состоянии, то после передачи управления в руки его сына ситуация действительно изменилась. Барон интенсивно и заблаговременно готовился к сделке по покупке Осмия. Сначала часть финансовых потоков была перенаправлена в мутные инвестиционные фонды, потом какое-то время деньги концентрировались на счетах подставных фирм, а накануне встречи в офисе банка все фактически выведенные из оборота компании средства полноводным потоком утекли через таирские офшоры и ухнули в черную бездну Таркоина. Биржевые показатели псевдовалюты ненадолго подскочили, но через неделю вернулись к базовому уровню. Еще через неделю Таркоин резко подешевел. Кто-то невидимый слил большой объем виртуальной валюты, и дальше отслеживать транзакции было уже невозможно. Вообще, как бы топорно ни выглядели попытки одномоментно вывести на рынок настолько большой объем ценного металла, технология прикрытия финансовой части сделки была отработана без сучка и задоринки. Life Factory Industries продолжала демонстрировать завидные финансовые показатели, и если бы барон поперся за деньгами в менее респектабельный банк или запросил несколько займов, но меньшими порциями, тем самым понижая уровень детализации встречных проверок, все у него могло бы получиться удачнее. Однако, как только металл оказался бы в его распоряжении, у барона вполне хватило бы ума вывалить сразу весь объем товара на торги и не только разориться самому, поскольку цена того же Осмия упала бы в несколько раз, но и обвалить весь рынок. А поскольку операция прошла бы на деньги Иерусалим Сити Банка, репутация его могла в связи с этим получить такой удар, который стоил бы его бенефициарам не просто денег, а существенной доли влияния на глобальную экономику конгломератов человеческого космоса. И что интересно, никто бы даже не вспомнил ни про продавца, ни про самого барона. На клочки разнесли бы именно банк. Поэтому достаточно скромный по меркам банка заем оказался спусковым крючком, потянув за который барон Делай привлек к своей персоне внимание мистера Корна. Ив рассматривал рассчитанные ребятами из отдела Грасса цепочки причинно-следственных связей в нескольких выстроенных ими сценариях и пытался понять истинные мотивы аферы и нащупать реальных выгодоприобретателей. В основном сценарии рассматривался вариант, допускающий реальное наличие металла, приводились данные производителей об инцидентах на их мощностях. суммарное количество хищений, недостач, ошибок учета и тому подобных утечек не давало даже сотой доли заявленного продавцом объема. Здесь же приводились оценки наличия производства в отдаленных колониях, не участвующих в активной экономике конгломератов, всего два десятка, и две трети их не имели не только возможности получить чистый металл, но и добыть достаточное количество минерала для его дальнейшей переработки. Другой сценарий предполагал возможность провокаций, то есть металла нет, но телодвижения вокруг сделки сами по себе могли всколыхнуть рынок. Однако прогноз не позволял инициаторам получить хоть какой-то видимый доход относительно затрачиваемых на эту возню ресурсов. Да и действия основных фигурантов данному сценарию не соответствовали. Обычно подобные провокации сопровождались массовыми вбросами в медийное пространство, а не сокрытием информации. Люди Грасса прошерстили все серьезные всплески в неспокойном океане биржевых котировок за три прошедших года, но никаких серьезных и необъяснимых отклонений от форкастов в течение всего периода после начала этой игры ими обнаружено не было. Что же, поиграть Ив был не против. Но он привык в любой игре диктовать свои правила. А здесь пока даже зацепиться было не за что. Он продолжал скрупулезно изучать предоставленную информацию. До визита его давнего помощника и преданного друга оставалось еще несколько минут. Только один человек, или не человек, имел право так запросто заглянуть к нему на огонек. Но, наверное, именно по этой причине правом этим не пользовался. О том, что он намерен появиться в офисе, смотрящий на два мира уведомил главу совета банка за час до своего появления. Ив свернул голограммы рабочих экранов и поднял глаза на обтянутый тонко выделанной кожей ремейкского спокера гостевой диванчик, стоящий чуть в стороне от его рабочего стола. Герцог, облаченный в черные брюки и длинную безупречно выглаженную шелковую рубаху, на узком вороте которой тонким серебром был вышит вензель с его гербом, забросив ногу на ногу и поблескивая лакированными ботинками, уже восседал там с совершенно невозмутимым видом. Он вообще очень трепетно относился к одежде, старался не отставать от современной моды, но признавал только два цвета – черный и белый, считая остальные излишними и недостойными своей персоны. Казалось, ему неинтересно, сколько времени пройдет до момента, когда хозяин кабинета обратит на него внимание. Их встречи никогда не начинались с показушных объятий и дружеского похлопывания по плечам. Ну и? Смотрящий на два мира потянулся к столику со сладостями, но, не обнаружив там любимых орешков лесного гороха, недовольно поджал нижнюю губу. Ничего. От слова совсем. Работу на Таире выполнил профессионал высокого уровня. Труп как труп, ничего интересного. Если у тебя больше нет свежих идей, придется платить следующий транш и ждать, когда продавец выйдет на ДЛС с координатами той части груза, которая, по словам барона, уже ожидает его в упомянутом им месте. Но поверь моему богатому опыту в аферах подобного рода. Нет там никакого металла. Причем, как минимум, по двум причинам. Во-первых, если это элементарный обман с грамотно разыгранным эндшпилем про биржевого брокера, который клянется и божится, что лично своими руками перещупал и перенюхал три десятка тонн металла, то никакого товара вообще не существует. А во-вторых, даже если металл не является плодом чьего-то изощренного воображения, то заранее доставить груз в точку, о которой рано или поздно будет знать полмира, мог только полный идиот. И вот именно здесь нас с тобой может ждать сюрприз. Ив покинул кресло и подошел к скрытой нише. Достав оттуда орехи, положил их прямо перед носом старого друга. Резонно. Герцог сделал вид, что появившийся на столике деликатес его абсолютно не интересует, и продолжил рассуждение. Неважно, деньги не такие уж и большие. 2 килограмма келемита, если мерить сделку масштабами детей гнева. Ив не стал возвращаться за рабочий стол, а примостился на гостевом кресле напротив смотрящего. Упоминание гостем келемита подтолкнуло к иному восприятию происходящего, но он решил пока не затрагивать эту тему. «Они прилетят, и мы вычислим вектор? Ты этим хотел меня обрадовать?» «Я, конечно, даже не думал устраивать блокаду вокруг этого месторождения, но некая частная прогулочная яхта, случайно сбившаяся с курса еще до визита Делая в банк, уже установила множество датчиков как по периметру, так и внутри этого астероидного облака. Через пару дней подтянется корабль, который, по легенде, будет производить там повторный мониторинг породы. В общем, я готов сделать ставку, так что если и не догоним, так хоть согреемся. Завтра акцептирую следующий платеж. Забудь на время про Таир и принимай эту тему здесь. Я послезавтра улетаю в гости к императору. Он попросил о встрече способом не менее экзотичным, чем тот, с помощью которого наш оппонент решил прибрать к рукам всю мировую торговлю металлами платиновой группы. Или что там он еще задумал? Смотрящий соизволил, наконец, прикоснуться к орешкам и откупорил бутылку минеральной воды. «Это как? Я что-то пропустил? Да не может быть. Твоя супруга, королева трона, прибывает с неофициальным визитом к великой княгине на Гранд-Петербург? Все маломальски уважающие себя журналисты уже бронируют гостиницы императорской столицы в ожидании прибытия на планету мистера Корна с супругой и дочерью, а ты мне тут рассказываешь о конфиденциальности, экзотичности и особой приватности?» Смотрящий пригубил из широкого с тонкими матовыми стенками стаканчика глоток минералки и прищурил глаз, оценивая реакцию Ива на свою довольно фривольную реплику. «У меня складывается впечатление, что ваши визиты в Ершалаим Сити Банк связаны исключительно с вашим вечным и непреодолимым желанием блеснуть эрудицией и осведомленностью». Ив широко улыбнулся и подмигнул другу.